Глава 5. Черт! Вот тебе, блин, и курорты Краснодарского края. Только подумаешь, что привык к выкрутасам мерзлоты. Так нет. В очередной раз она докажет, что ты обычный турист на ее просторах, который к тому же языка не знает и в местных традициях не разбирается. Прямо на неделю? Это точно? Там же светло на улице. «Ну, подтверждение только что пришло». Продавец показал свою тач-панель, где мигало красное оповещение. «Так что теперь уже точно? Аномалия? Что с нее взять? Прогнозам не подчиняется». «Это все мое?» Я показал на тележку, подъехавшую к двери магазина. «Да, еще только один комплект колев остался. Его с другого склада везут». «Потом заберу». Махнул рукой и направился к двери. «До встречи». «Сомневаюсь», — вздохнул торговец. «Ну, удачи тебе, охотник!» Выскочил из магазина и в темпе вальса дотолкал нагруженную покупками тележку до гаража и быстро запихал все в кабину. Запрыгнул в шишигу и вырулил с парковки к шлюзу, настраивая по пути навигатор. Посигналил, чтобы меня пропустили, и, чуть не чиркнув встречную машину, ворвался в шлюз. Дождался открытия ворот для запуска новой партии и выскочил прежде, чем тронулась встречка. Сигналить на всякий случай не переставал. На въезд стояло еще несколько грузовиков, водители которых торопились найти убежище. И каждый посчитал своим долгом возмущенно мне посигналить. «Ага, не дождетесь». Я переключился на следующую передачу и погнал по пустой полосе. Тучи вокруг сектора начали сгущаться, но видимость пока оставалась хорошей. Если ураган и налетит, то не в первые 15 минут. А там, кто знает, может, мне удастся свернуть немного в сторону и обойти его. Я посмотрел на экран навигатора и нахмурился. Фронт шел обширный. Если попытаться его объехать, то надо забирать сильно левее, а там уже не трасса, а узкая дорожка между холмов и гротов. Есть риск застрять. Застревать ни там, ни где бы то ни было еще, мне не хотелось. Я обязан подготовить 37-ю к приему гостей и спасти Роберта. Так что, была не была, попробую по прямой. Выжав газ на полную, я погнал обратно к границе сектора, лавируя между постройками, дорожными знаками и разъезжаясь с другими транспортниками, которые попадались все реже. Повалил град, снизив видимость и заставив дворники работать в ускоренном режиме. Недалеко от завода «Дана Компани», где вся парковка уже была затянута чехлами, а сверху теперь спешно фиксировали длинную стальную сетку, навстречу мне выскочил новенький транспортник. Он был выкрашен в черно-синие цвета с логотипом «Майнинг Крю», принадлежащим одной из майтоновских дочек. Я дернул руль вправо и мигнул фарами. В ответ раздался звук гудка и зашипела радиостанция на общем канале. Один длинный, два коротких, что в мерзлоте означало просьбу остановиться. Я притормозил и опустил окно. За рулем сидел майтоновский боевой истребитель. «Поворачивай обратно!» — прокричал он сквозь гудящий ветер. «Не успеешь! Попробуй прорваться!» — ответил я и посмотрел на горизонт, где медленно ползли огромные темные облака. Клон лишь пожал плечами и поднял окно. Я махнул ему в знак благодарности и выжал педаль газа в пол. Град усилился и замолотил по корпусу шишиги. Ветер, темнота, град. На мгновение я задумался, что все-таки стоило последовать разумному совету и остановиться. Но вдруг увидел впереди небольшой просвет. Это вселило надежду. Светлая полоса была не так далеко. Если немного поднажму, то успею. Ветер усилился, поднимая в воздух вихри снежной крупы. Как будто армия белых духов решила, наконец, с полным правом похозяйничать в своих владениях. Справа от шишиги завертелся снежный смерч. Резко рванув влево, я наехал на ледяную глыбу, которую уже успела хорошенько присыпать, так что я ее не увидел. Характерный звук удара бампера обо что-то твердое дал понять, что это препятствие я не преодолею. Надо сдавать задом. Вот черт! Только покрасил! Быстро сдал назад и все равно забрал влево, так как воронка, оставшаяся немного позади, подозрительно расширялась. Сматриваясь в надвигающуюся на меня темноту, я старался отыскать спасительный просвет. Он по-прежнему там был. Я выровнял шишигу и, чуть замедлив ход, стал продвигаться вперед. Снежные смерчи, пока маленькие, появлялись то там, то тут, грозясь превратиться в один большой. Белая пустыня впереди заволновалась и пошла рябью. Ветер выдувал гигантские белые барханы, создавая новый ландшафт. Ледяные просторы служили для него лишь полотном, где можно было вдоль и поперек вычерчивать узоры и тут же их начисто сметать. «Туда мне тоже не надо. Придется брать еще левее, а хотелось бы по прямой». Я ушел с проложенного маршрута, держа за маяк мерцающий между тучами свет. Так или иначе, но я доберусь до него. «Воу-воу-воу-воу-воу! Только бы как Элли с Татошкой не улететь в гости к великому Гудвину!» Очередной порыв ветра приподнял шишигу от земли на несколько сантиметров и опустил обратно, устроив нам с угольком небольшую встряску. «Ну что я могу сделать? Мы спешим! Занудные трели не принимаются! Возмущенные тоже! Придумай, как тебе за потолок зацепиться! Или возвращайся в гребень!» Земля начала тихонечко сотрясаться, словно отвечая на вызов стихии, все увереннее заявлявшей о своей силе. «А вот это мне уже знакомо!» Кажется, несколько землетрясений назад я остался без новенького транспортника. Холмы, видневшиеся на горизонте, потеряли контуры и вскоре окончательно растворились в снежной завесе. Серый свет смешался с белоснежной пеленой, создавая какой-то мистический полумрак. Дорога, которую еще несколько минут назад можно было назвать проезжей, теперь превратилась в заснеженный кошмар. Каждый оборот колеса становился испытанием, и порой мне казалось, что шишига скоро сдастся. Кристаллический покров, словно след от зубов огромного бульдозера, медленно вырастал на моем пути. Пришлось поддать газу, чтобы не завязнуть. В зеркале заднего вида замаячил внушительный толстый снежок. Он быстро приближался, цепляя волокнами мелкие кристаллики и образуя в сугробе след борозду. Ударился в шишигу и рассыпался о колесо, а ветер тут же сдул его. За первым принеслась целая стая. Маленькие и большие. Они катились по земле, периодически врезались в корпус машины и отскакивали от нее в разные стороны. Наверное, со стороны мой транспортник напоминал ледокол, который медленно, метр за метром, тарил себе путь сквозь заснеженную пустыню к свету, мигающего где-то вдалеке маяка. Снежные вихри, словно хитрые демоны, норовили проникнуть в каждую щель и занести нас не только снаружи, но и изнутри. Я еще немного приблизился ко вселяющему надежду просвету. По моим предположениям, здесь буря уже должна была немножко успокоиться. Но, кажется, у стихии были другие планы. Небо поменяло цвет и окрасилось в грязно-желтый. Град усилился, ветер стал более порывистым. Боковое стекло пошло трещинами, и в салон понемногу просочился воздух. Я уже знал об этом по гудящему свисту, который начал довольно мелодично завывать в кабине. «Внимание! Вы приближаетесь к зоне со множественными аномалиями. До контакта с ближайшей аномалией менее 300 метров. Рекомендация — смена маршрута». «Ах, было бы что и на что менять! Есть еще идеи?» Других предложений от системы не последовало. Я еще раз оценил обстановку. Позади — снежные воронки и вздыбившаяся земля. Глубокие расщелины и поглощающие друг друга снежные барханы. Впереди — занесенная напрочь дорога и льющийся с неба желтый свет. Можно, конечно, двинуться еще немного левее, но желтое свечение распространялось быстрее, чем я мог ехать. Контакт с аномальной зоной был неизбежен. Цвет пространства снова изменился и замерцал серо-голубым. Субстанция оказалась немного плотной и постепенно приобретала форму сферы. Сама она стояла на месте, но мне почудилось, что все пространство за ней как будто двигало ее вперед. Сфера словно выкристаллизовалась из атмосферы и повисла между небом и землей, отказываясь принимать более четкие очертания. Эдакая неизведанная планета, поверхность которой переливалась разными оттенками голубого, от снежно-бирюзового до насыщенного сапфирового. Я заморгал, вглядываясь в нее еще пристальнее, чем раньше. В следующий момент аномалия снова стала бесформенным комком, еле проступавшим на желто-сером небе. Она мерцала и чем-то напоминала переход из нашего мира в мерзлоту. «Внимание! Вы приближаетесь к аномальной зоне. Обнаружена аномалия. Телепорт. До контакта с аномальной зоной менее 10 метров. Реком...» «Нет, спасибо! «Нафиг с пляжа! Я от бабушки ушел и от дедушки ушел!» Я ударил по тормозам, включил заднее и начал отдаляться от аномалии. Но сфера не остановилась, а послушно полетела за мной. Не знаю, почему я решил, что Шишига способна на полицейский разворот. Да он, собственно, и не получился. Так, на полповоротика. Машину занесло, но не докрутило. Я вдавил в пол педаль газа, рванул Шишигу в сторону от сферы и влетел в какую-то новую аномалию голубого цвета, совсем как первая. Только это больше напоминало мыльный пузырь по структуре. Шишига будто воды хлебнула, поперхнулась и заглохла. Стоило бамперу коснуться мерцающих частиц. Оридж сидел спокойно, а вот мне в кресле стало как-то нервно. Захотелось вскочить со своего места и подвигаться, но руки и ноги сделались будто ватные. Кто-то невидимый продолжал давить на транспортник, заталкивая его глубже в аномалию. Я попытался завести двигатель, но, судя по звукам, аккумулятору крышка. Осталось лишь наблюдать за тем, как светло-голубые частицы постепенно обволакивают кабину. Это было похоже на инерцию, которой ты не можешь сопротивляться. Плотная масса коснулась стекла. Разобьет, не разобьет. Корпус Шишиги вроде до сих пор в порядке, только окно в трещинах. Вдруг голову прострелила боль. Я вскрикнул и схватился за шлем в районе висков. Дыхание сбилось, а сердце ускорилось, забилось в такт мерцанию аномалии. Сфера постепенно разрослась и в следующую секунду полностью сожрала мою машину. Звуки бури исчезли, словно их поглотил густой туман. А вместо них начал нарастать гул, напоминающий шум волн при подводном плавании. Вокруг засверкал голубой свет. У меня создалось впечатление, что машина находится внутри огромного плотного заряженного поля. Сначала показалось, что время замедлилось. По мере нарастания гула воздух внутри аномалии стал наполняться энергией. У меня появилось стойкое ощущение, что каждая молекула этого пространства напряжена и готова вот-вот взорваться. Боль снова прострелила виски. Только теперь в два раза сильнее, и уже не прошла, а начала бурить, вгрызаясь в мозг. Я зажмурился и согнулся в кресле, не в силах выпрямиться и управлять дроидом. Снова застучал в ушах бешеный пульс. Перед глазами поплыли разноцветные круги. «Внимание! Аномальное энергетическое поле. ММ-9. Возможно повреждение жизненных систем оператора. Зафиксировано нестабильное состояние оператора. Рекомендация. Немедленная рассинхронизация». Я вцепился в кресло, стараясь привести себя в чувство. Во рту пересохло. Голова разрывалась от боли. В висках просверлили дыры и заливали туда расплавленный металл. Сердце колотилось. Система надрывалась, повторяя все предупреждения по кругу и подсовывая огромную плашку с командой на рассинхронизацию. «Но я не мог ее активировать!» Словно чья-то рука выдернула провод моей внутренней мышки. Иконка уже подсветилась, а клик не происходил. Я зарычал, пытаясь сфокусироваться и преодолеть головокружение, словно вокруг меня начал вращаться невидимый вихрь, смещая привычные ориентиры. В ушах гул сменился на странный шипящий звук, несущийся из ниоткуда. Одновременно с этим в теле возникло неприятное покалывание, словно тысячи мелких иголок впились в кожу и побежали по позвоночнику к затылку. Мышцы начали дрожать. Я попробовал сорвать шлем, но руки не слушались. Иголки пробили позвоночник, вызывая паралич. Словно какие-то энергетические щупальца тянулись из самой мерзлоты и доставали до всех нервных окончаний. На экране пульсировал силуэт с моей физической проекцией. Скакали какие-то запредельные значения температуры, давления и сердечного ритма. Иконка мозга светилась и пульсировала, будто вот-вот взорвется. Я снова и снова пытался отдать системе команду на выход. Шипел, матерился, скрипел зубами и мысленно карабкался к заветной кнопке. Но с каждым мгновением реальность тускнела, уступая место чему-то другому, что рвалось наружу под воздействием аномалии. Я стал терять контроль над мыслями. Медленно, под угасающий сердечный ритм на датчиках, как под воду, погружаясь в темноту. «Внимание! Энергоимпульс ММ-9 несовместим с жизнью оператора. Немедленно завершите синхронизацию. Немедленно завершите синхронизацию. До смерти оператора осталось 5, 4. На заднем плане экрана расплылась картинка. Завершился переход через аномальный телепорт. Яркий, слепящий свет ударил по глазам. Я увидел горы, снег, остовы старых транспортников и какой-то другой техники, пропавшей раньше в этой аномалии. Но мне было уже все равно. Мою фотку даже на доске памяти никто не разместит. В звуки затихающего кардиомонитора ворвалась трескотня бешеного диалап-модема. А перед глазами, в темном мареве, перекрывая все системные сообщения, возник знакомый силуэт Ориджинала. Возможно, я уже умер, а мозг застрял на переходе. Или это галлюцинации? Мой собственный свет в конце тоннеля, ведущего в Вальгаллу мерзлоты, где меня ждет моя кавалерия. Уголек с Ориджем буквально ворвались в мое подсознание, став, если не барьером от внешней энергии, то фильтром. Они лишь самую капельку снизили давление извне. Ровно настолько, чтобы я смог вынырнуть и сделать последний рывок. «Да какого хрена вообще?» — зарычал я, сфокусировался и бросился на кнопку выхода.